Глава 12. В городе иммигрантов начался хаос. Началось все с ТВ. Обычные станции прекратили трансляции, но была задействована военная антенна на малыше Магнуме, чтобы протолкнуть пиратскую трансляцию. На экранах отображались обломки 7 монструозных орудий. Спустя недолгое время картинка переключилась на солдат 37-го мобильного батальона техобслуживания, выкрикивающих победный клич. Съемочная группа CS помогла это отснять. Сперва некоторые люди подумали, что это фикция. Но обломки объектов можно было увидеть с окраин города через бинокли, так что страх начал покидать городскую атмосферу. Нечестивый энтузиазм ослаб до такой степени, чтобы было трудно поверить, насколько отчаянными все были мгновенья назад. «Эй, старая леди, ваш шофер прибыл», — сказал Хевия, останавливая внедорожник в городе для иммигрантов. Старая леди встретилась взглядом с Квенсером, сидящим на пассажирском месте, но студент просто пожал плечами. Старая леди была со своей дочерью, зятем и внучкой. Она пошла от семьи в сторону автомобиля. «Я готова. Каково мое наказание?» «Это определят позже», — сказал Квенсер, передавая информацию от своего командира. «Поскольку из-за чрезвычайных обстоятельств контроль над подразделением был временно утрачен, Флорейция должна написать кучу отчетов, но она велела передать вам сообщение. Любые провалы могут быть переписаны результатами, и вы достаточно удачливы, поскольку обладаете достаточными техническими навыками, чтобы она много раз подумала, прежде чем расправиться с вами». «Ясно», — все, что сказала старая леди. Похоже, ее сердце переполнилось различными эмоциями, которые она никак не могла обратить в слова. «Ба!» — позвала девочка, которая должна была приходиться ей внучкой. Девочка указала на что-то в отдалении и спросила. «Ты сделала их, ба!» Она указывала на малыша Магнума, проезжающего в стороне от города. Одна из линз принцессы, должно быть, засекла девочку, потому что одна из главных пушек помахала девочке в ответ. Старая леди техобслуживания сохраняла некоторое время молчание. «Да», — наконец ответила она. «Это робот справедливости, который сделала я, а это мои замечательные товарищи». Слегка вдарив по баранке руля, Хевия прошептал Квенсеру на пассажирском месте. «Ты не собираешься выдать искрометную шутку?» «Думаю, лучше оставить это как есть». Старая леди-техник забралась во внедорожник, и тот тронулся с места. Поехал он за пределы города для иммигрантов. Он направился к базе техобслуживания, где ждала принцесса. Эпилог. Поскольку большинство тяжеловозов кануло в лету, 37-й мобильный батальон техобслуживания был вынужден временно остаться в военном аэропорту района Аляски. В данный момент они разбирали детали, доставленные из баз техобслуживания легитимного королевства для снежнотряски и активных саней. Баланс сил на Аляске вновь стал нестабильным. Номинально его контролировало легитимное королевство, однако они потеряли каждый свой объект. Это был идеальный шанс для другой мировой державы нанести ответный удар. Вот только ни к чему было предаваться пессимизму. Несколько объектов, ожидающих в Атлантическом океане, сменили цель, чтобы послужить оборонной линией для района Аляски. Раз индигоплазма, модели пустышки и остальная военная сила 24-го сошли на нет, не было причин и дальше держать те объекты так далеко. Так что, решив, что всякая опасность миновала, Квенсер сидел в зале ожидания в военном аэропорту, обессиленно развалив туловище по стулу. Так это ТВ-шоу было CS Military Channel? Что? Ты фанат Идола? Нет, я не фанат. Ох, чувак, это плохо. Это очень-очень плохо. Она точно имеет на меня зуб. Она была заносчивой, даже когда ее семья села в лужу. А? Хейвия нахмурился. Он не был в курсе, что Квенсер знавал бывшую аристократку, когда был юн. Само собой, он ничего не знал о том, как семья той бывшей аристократки скрывалась в его кладовой. «О, какой ужас!» — сказала Флорейция, потирая свое плечо. «Руководство до сих пор спорит, чья это заслуга. Снежнотряска и активные сани настаивают, что они внесли вклад в победу, так что они хотят, чтобы к ним отнеслись благосклонно. Что ж, им нужно реконструировать свои объекты, так что я понимаю их стремление заручиться любой помощью, какую они могут получить. Я лишь желаю, что они не будут втягивать в это меня. Для таких вещей потребуется сделать тонну бумажной работы. Я поражен, что вы не схватили кого-нибудь из больших шишек и не вдарили ему по мордасам. Квенсер, ты что вообще обо мне думаешь? Я Флорейция Капистрана, добросердечная, миролюбивая, целеустремленная, чистая и очаровательная женщина-командир. Ты правда думаешь, что я могла сделать нечто настолько бесстыдное?» «Если бы вы правда были таким человеком, как на себя наговариваете, вы бы не задержали нас и не читали лекции в течение 3 часов, хотя мы и были изнурены после битвы с индигоплазмой». «Хейвия, если не любишь лекции, вероятно, тебе больше понравится без разговоров отправиться в барак для заключения под стражу. Говорят, арктические тюрьмы еще суровее, чем Абассири». «Абассири. Город на северной окраине Хоккайдо». Затем Флорейция положила на стол несколько листов бумаги. «Что это? Мы, что ли, тоже должны написать тонну отчетов?» «Нет, это от съемочной бригады CS. Они хотят, чтобы мы заполнили опросник, чтобы предоставить им материал для разговоров в студии. Что ж, после того, как они отсняли такой захватывающий материал, члены их персонала наверняка льют слезы радости. Не может такого быть, чтобы им позволили вести воздушную съемку конфликта между батальонами легитимного королевства». Пока Квенсер и другие глядели на опросник, подошла принцесса. Она явно была физически измотана продолжительными битвами. Она обогнула Квенсера сзади и прочла опросник из-за его плеча. «Что это?» «Опросник для ТВ-шоу». Квенсер, Хевия, принцесса и Флорейция прочли вопросы, приготовленные на ТВ-станции. Один из них. Вопрос 4. «В последние годы возраст солдат в армии заметно снизился. Вы видите что-нибудь неправильное в том, что молодежь отправляется на фронт?» Четверка пробормотала одно и то же в унисон. Они выглядели по-настоящему озадаченными и не понимали, что за ноша возложена на их плечи. «Нет, вовсе нет». «О, точно», — сказала Флорейция, зажигая свою длинную, узкую японскую кисеру, когда они закончили с опросником. «Квенсер, я слышала, ты нанял маленькую ЧВК корпорацию капиталистов на острове Виктория». «Чё?» От предчувствия новой лекции на горизонте плечи Квенсера подпрыгнули. «О чем вы говорите? Ты якобы расплатился с ними алмазами, украденными тобой из алмазной шахты на полуострове Камчатка». Она все это знала. Квенсер побледнел, поскольку был уверен, что ему предстоит до утра сидеть в позе Сейза с башмаком, пытающимся проделать в нем дыру. Различные обстоятельства вели к тому, что он мог потерять все награды, которые сулило ему уничтожение объектов. При лучшем исходе он останется с тем, с чем начал. Однако найм маленькой ЧВК Вайден из корпорации капиталистов был его единственным вариантом на тот момент. Если бы он этого не сделал, город для проживания иммигрантов превратился бы в огненное море. Квенсер не был склонен переоценивать собственные возможности. «Лекция может подождать. Сперва я хочу кое-что проверить. Квенсер, какое название было у той небольшой ЧВК?» «Полевая служба уборки, я полагаю». Значит, то, что я слышал по рации, было точным». Квенсер наконец понял, что Флорейция узнала об этом из радиопередач. Однако она не особо взбесилась. Ее лицо выражало сомнение, не гнев. Да, сомнение. «Квенсер?» «Да?» «Ты уверен, что название той небольшой ЧВК, которую ты нанял, было «Полевая служба уборки»? Ты уверен, что это было официальное название, а не псевдоним?» «Ну, я на самом деле знаю мало деталей. Но они вроде бы и пользовались каким-то таким названием». «Слушай внимательно». Экспрессия Флорейции внезапно стала серьезной, когда она выдула немного дыма. «Во время составления документов, необходимых для постмиссионного доклада, я связалась с армией корпорации капиталистов. Они основывают все свои действия, исходя из соображений экономической прибыли. Их армия целиком состоит из ЧВК. Все, начиная от бригад техобслуживания объектов и заканчивая телохранителями, зарегистрировано в компаниях наемников. Но у них нет записей о небольшой ЧВК с таким приятным названием, как полевая служба уборки». «Что? Корпорации капиталистов могли сделать вид, что ничего не знают, или полевая служба уборки попросту может быть нелицензированной. Однако нам известно, что у армии корпорации капиталистов официально нет компаний наемников с таким названием. Я планирую передать это отделу разведки, но тогда наше подразделение может никогда не узнать ответ». Флорейца показала грустную улыбку смирения, когда посмотрела в лицо Квенсера. Она закончила разговор одним последним комментарием. «Похоже, ты повстречал каких-то проблемных людей, даже не поняв этого, Квенсер». «Даже не поняв этого, Квенсер». Десятиколесный бронированный грузовик вернулся на свою базу техобслуживания. Задний люк открылся, и наружу выбралось 5 женщин-наемниц. Впереди была Вайдин, девушка со светлыми волосами и коричневой кожей. «Здравствуйте, мы вернулись». Им навстречу вышла женщина-офицер. Обычно этого не требовалось, но ей, должно быть, было больше нечем заняться. Может, она просто хотела физически поупражняться. Ее упражнения из хобби превратились в ежедневную норму. Женщина-офицер сделала жест в сторону бронированного грузовика. Поняв его значение, Вайдин отошла в сторону от грузовика. «Упс. Шарм, Лемиш, оторвите эту вывеску полевой службы уборки». «Ага, это поддельное название. Прости, но местами она не отдирается. Как насчет того, чтобы оставить его в качестве кодового названия? По крайней мере, нам нужно оторвать другую вывеску. Главное, не забыть оторвать вывеску корпорации капиталистов. В этот раз мы подняли кучу денег. Да, никогда бы не подумала, что нам достанутся алмазы. Эти разведывательные операции могут быть гораздо веселее, если всегда будут заканчиваться так. Это больше подходит корпорациям капиталистов. Как насчет отправиться туда?» «Не шути. Я только говорю, что это хороший бонус. Я никогда не говорила, что хочу жить, находясь во власти денег». Они продолжали разговор, удаляя наклейки с бронированного грузовика. Спустя недолгое время он больше не выглядел транспортом корпорации капиталистов. Женщина-офицер потом сказала: «Что там с моделями-пустышками, в которых использовался стратегический ИИ?» «Они разлетелись на куски», — ответила девушка, использовавшая ненастоящее имя Вайдин. «Я волновалась, что какие-то данные или встроенные схемы могут остаться, но того взрыва низкостабильной плазмы было достаточно, чтобы ничего нельзя было восстановить. Это было скорее индивидуальное исследование Прайзвелла Сити Сликера, а не что-то официально разрабатываемое армией легитимного королевства, так что их уничтожение должно предотвратить распространение этой информации по остальному легитимному королевству. Кстати говоря, что случилось с отделом разработок 24-го?» «Другое подразделение нашло их и всех перебило. Вся информация касательно стратегического ИИ была потеряна». «Они определенно мелочные», — сказала Вайдин с ухмылкой. «Лишь то, что его позиция в легитимном королевстве была под угрозой, не должно было служить поводом отправлять шпиона в один из наших военных проектов в информационном альянсе и красть информацию о стратегических ИИ. Может, они научились устанавливать связь между главным объектом и моделями-пустышками, но их главный провал лежит в том, что они не смогли массово производить столь необходимых им элитных пилотов. Стратегические ИИ, представленные Джульеттой, — это специализация информационного альянса, так что мы не можем позволить другой мировой державе разрабатывать свой собственный». Вайдин вытащила резиновую коробочку, наполненную алмазами, проверила содержимое и пожала плечами. «Вот ужас. Прям как они отбрасывают тень на легитимное королевство, так и мы отбрасываем свою тень на информационный альянс». Было не похоже, чтобы женщина-офицер беспокоилась из-за этого. «Утопию не так-то просто создать». «О, это не то, что ожидаешь услышать от командующего, которому верили войска для защиты подобного идеала, подполковник Лэнди Фаралита». Женщина-командир улыбнулась, услышав свое имя. Вайдин огляделась и спросила: «Где наш элитник Идол? То недопонимание уже уладили?» «Да, так или иначе. Тот студент из легитимного королевства должен гордиться, что смог иронично использовать информацию против людей, которые специализируются на информации. Я немного заинтересовалась в нем». Затем послышалось бряцанье шагов. Донеслись они откуда-то сверху от них. Они повернулись посмотреть и увидели Гатлинг 033 второго поколения. Он был потерян на Аляске, но в жизнь был притворен проект постройки нового ему на замену. Вооружение было перераспределено, чтобы сделать его в точности идентичной машиной. Солдат, который должен был стать его элитным пилотом, и подразделения техобслуживания были вне себя, но они не могли противиться официальному решению руководства. Словно стратегический ИИ Джульетта склонил руководство на их сторону. Вокруг Гатлинга 033 были установлены технические подмостки, и девочка где-то 10 лет стояла на них. В ее взгляде чувствовалась колкость, когда она говорила с Вайдин и прочими посредством рации. «Видишь, он довольно завораживающий джентльмен, правда ведь? О-хо-хо-хо-хо! Да, он и щедрый, и даровитый. Думаю, я влюбилась в своего клиента». Текст читал Александр Степной. 2022 год.